Свищ не выдержал, а правда, что этот герцог пидор был любовником Анны Австрийской. Купец снисходительно посмотрел на нас и ухмыльнулся. Да уж, молодые люди, кто еще вам расскажет о придворной жизни? Дамы были в восторге от герцога, кавалеры грызли эфесы своих шпаг в бессильной ярости. Герцог Бекингем ослепил весь двор своими роскошными нарядами, россыпями драгоценностей, да и сам он сверкал как громадный солитер. Именно тогда Джордж Вильерс, никогда не встречавший отказа, начал ухаживать за королевой Анной. По слухам, по пути к Амьену, ближайшая подруга Анны Австрийская и известная интриганка герцогиня де Шеврёз устроила королеве и герцогу тайное свидание в саду. Так вот, по слухам, герцог сбил с ног королеву и оцарапал ей бедро, пытаясь скорее войти в ее тело. Когда прибежала королевская свита, роковой соблазнитель успел скрыться, а герцог Бекингем, сопровождая молодую супругу Карла I, выехал в Булонь. Инцидент в Амьене быстро оброс слухами, сплетнями и домыслами, достигнув слуха Людовика XIII. Бекингему было запрещено ступать на французскую землю. А были ли в этой любовной истории похищение алмазных подвесок? Опять не выдержавший Свищ заслужил уважительный взгляд купца. А во, вы все-таки что-то слышали? Да, в Англии Ришелье заручился поддержкой графини Люси Карлайл. Брошенная Бекингемом, бывшая любовница горела ревностью и жаждой мести. Однажды графиня увидела на его камзоле ранее неизвестные роскошные украшения. Она не сомневалась, что такой щедрый подарок ее безжалостному ветреному возлюбленному могла сделать только Анна Австрийская, а потому срезала подвески и отправила их Ришелье. Всемогущий герцог распорядился закрыть английские гавани и никого не выпускать из страны, а тем временем по его приказу были изготовлены другие подвески взамен похищенных. Королева Анна вовремя получила украденные бриллиантовые подвески. Вот такая вот история с подвесками. Скажите, господа, а вы нашли уже конюшню для ваших лошадей? У моего брата прекрасные конюшни, и за вполне умеренную плату ваших животных почистят и будут за ними присматривать, как за своими лошадками. Мы согласились и отправились в эти конюшни. Купец, который взобрался на одну из наших лошадей и продолжал болтать, обязательно посетите Вестминстер. Перед дворцом на пике вы сможете полюбоваться на отрубленную голову Кромвеля, вот уже 10 лет выставленная в качестве назидания. Голова неплохо сохранилась благодаря ветрам, дождям и нашему климату, превратившись в подлинную мумию. Луиза Рене де Керуэль была британской дворянкой, род которой происходил чуть ли не от друидов. Родилась в Британии, которая принадлежала Франции, в семье сеньора Керуэль, Гийома де Пинанса и его жены Мари де Плуе. Семейство графов Керуэлей было благородно и родовито, однако, без гроша в кармане. Луиза была хорошенькой даже без дорогих нарядов, драгоценностей и косметики. Ее эликсиром красоты был чистый бретонский воздух. Сельские бретонские дворяне заглядывались на красоту только что оформившейся девушки. Но неотесанные графы в планы мадемуазель де Керуэль не входили. Второй герцог Бафор, внук Генриха Наварреского и его фаворитки Габриэль де Эстре, со всей присущей ему пышностью направлялся в Брест. По дороге герцог решил навестить старого друга, графа де Керуэля. Большой ценитель красоты Бафор по достоинству оценил жемчужину своего друга. Посчитав, что несправедливо утаивать красоту юной мадемуазель от французского двора, Бафор пообещал другу позаботиться о будущем его дочери. Шло время, Луиза с отцом уже ни на что не надеялись, как вдруг в Керуэль пришло письмо. Мадемуазель де Керуэль назначена во фрейлины мадам, герцогини Орлеанской. Бархатные темные глаза Луизы загорелись, должность фрейлины жены брата самого короля Франции. К тому же в письмо было еще одно приложение, деньги от Бафора на новые платья Луизе. Красоту Луизы де Керуэль оценил весь двор. Такая восхитительная и наивная девушка не обошла внимания даже Людовика. Однако сердце короля было занято, потому он решил, что фрейлина мадам отправится вместе с ней в Англию с политической миссией. Французский король был расчетлив, он отправил на переговоры своему сопернику Карлу II не только его же сестру, но и красивую сопровождающую в придачу. После удачного подписания договора Генриетта, герцогиня Орлеанская, засобиралась домой во Францию. С братом королем пора было прощаться. Карл II попросил оставить ему на память какой-нибудь сувенир, лукаво посмотрев на Луизу де Керуэль. Хитрая Генриетта поведала брату, что род Керуэлей славится своими моральными ценностями, и она не может оставить ему девушку, ведь поручилась за нее перед ее семьей. Но если Луиза займет должность фрейлины королевы Англии, то это другое дело. Карл нервно рассмеялся. Его жена не принимала красивых девушек к себе в штат. Герцогиня Орлеанская и Луиза де Керуэль вернулись во Францию. Вскоре герцогиня скончалась из-за отравления, а Луиза, облачившись в черное, оплакивала не только свою госпожу, но и подругу. Немного погодя, Людовик XIV вызвал к себе Луизу. Оказалось, что король Карл II не забыл фрейлину сестры и теперь прислал человека, чтобы пристроить Луизу фрейлиной королевы Англии. Король провел с Луизой беседу, договорившись с нею о ее шпионстве в Англии и передаче для него постоянных сведений через французское посольство. Луиза поселилась в апартаментах дворца Уайтхолл, резиденции королей. Королева Англии Екатерина Браганская с удивлением обнаружила, что ее новая фрейлина не заносчивая и не высокомерная девушка. К тому же, Луиза держалась от короля на почтительном расстоянии, что ни одна живая душа не могла упрекнуть мадемуазель де Керуэль за ее поведение. В свои 22 года Луиза наконец-то уступила королю, и тот позабыл всех своих прежних любовниц. С утра весь двор готовился к очередной охоте на лис, ставшей любимым развлечением английской знати. Король порой подобием охоты на лис развлекался во дворце, гоняясь вместе с придворными за совершенно голыми графинями и герцогинями. Такие оргии были обычным делом. Луиза некоторое время выбирала, в чем же ей отправиться на охоту. Первые женские костюмы для верховой езды начали появляться во второй половине XVI века. Их покрой и детали на протяжении всей истории оставались подчинены одной главной общей тенденции – заимствованию элементов мужского гардероба. Наконец, с выбором определилась и с помощью служанок оделась, поспешив к выходу из дворца. Правда, из-за боковых дамских сидел дамы лишь сопровождали мужчин до начала гона, не в состоянии удержаться в седле при попытке перейти с шага на рысь. Выбравшись в поля, спустили сотню собак, и мужская часть знати азартно устремилась за собаками, учуявшими лису. Луиза обратила внимание на четверых могучих красавцев просто исполинского роста, которые скромно держались в стороне от королевы и ее фрейлин, а также остальных знатных дам. Луиза направила свою авернскую лошадку буланой масти в сторону от придворных дам, краем глаз поглядывая на следовавших параллельно и в стороне непонятных незнакомцев, которые были одеты дорого, и в то же время их камзолы были сшиты из одной материи сочного зеленого цвета. И это показалось странным, каждый старался выделиться, одеваясь как петух и стараясь не походить своей одеждой на других. Один из четверки отделился и двинулся в ее сторону. Луиза придала лицу важное выражение и упорно старательно не замечала подъехавшего к ней всадника, однако успев оценить его роскошную шпагу, усыпанную бриллиантами испанского жеребца с дорогущей сбруей. «Миледи, позвольте обратиться к вам с просьбой». Луиза остановила свою лошадку и повернула голову к незнакомцу. «Я слушаю. Кто вы?» «Меня зовут Серж Нельсон, а вон там мои друзья Пауль Шерлок, Джеймс Буш и Стивен Маккензи. Позвольте вам преподнести подарок, достойный вашей красоты». Я протянул руку. На ладони лежал крупный алмаз размером с фалангу мизинца. Луиза взяла камень, играющий на солнечных лучах, и позволила себе улыбнуться. «Что вы хотите получить взамен?» «Этот алмаз – наш подарок. Если вы поможете нам в приобретении баронских титулов, мы за дворянские грамоты готовы заплатить по 2000 фунтов золотом. Вы же понимаете, что баронств без земли быть не может, а хорошие баронства стоят намного дороже. Миледи, мы не собираемся возиться с землей. В качестве баронств нас вполне устроит никому не нужные непролазные болота в Восточной Англии. Крупные реки Уитем, Уэлланд, Нене и Грейтус впадают в эти болота». Луиза подумала и кивнула. «Хорошо, подходите через день к Вестминстерскому дворцу после полудня и попросите приема у Чарльза Говарда, графа Беркшира. Грамоты на баронство Уитем, Уэлланд, Нене и Грейтус будут подписаны королем. Вот графу и заплатите за свои титулы». Я поклонился и заставил жеребца пятиться метров 10, а затем повернул коня и рысью направился к друзьям. Свищ, по подорожной числившийся Паулем Шерлоком, сплюнул в сторону ускакавших вельмож, и это они называют охотой. «Слышь, Стивен, может, покажем, как надо охотиться на волков с одной нагайкой? Надо только волчаток наделать». Змей кивнул. «Можно, а то мучают толпой и кучей собак бедных лисичек. Ну что, зверь, как прошли переговоры?» Я усмехнулся. «Наш алмаз соизволили принять, послезавтра нас будут ждать во дворце с деньгами. Предлагаю посетить баню. Возьмем с собой Элю и отметим удачное знакомство с королевской любовницей». С середины 16 по середину 18 веков чистота британского жителя определялась по белизне манжетов и воротничков, а не по запаху от тела. Люди того времени очень редко мылись в силу распространенных суеверий, незнания элементарных вещей о личной гигиене. Мытье считалось странным и опасным занятием. Вши, стойкий запах немытого тела были нормой того времени. Но так было далеко не всегда. В раннем средневековье гигиене тела уделяли большое внимание. Люди мылись регулярно, особенно представители состоятельных слоев населения. Для этого были созданы все условия. Так, например, в Лондоне, в районе Саут-Уэрк, в середине XII века было открыто около 18 общественных бань. Хозяева нагревали воду, напускали пар, потом отправляли мальчишек зазывал приглашать посетителей. Общественная баня предполагала совместное купание мужчин и женщин. Купались, как правило, в больших кадушках, по несколько человек, или в индивидуальных ваннах, завешенных простынями. В 1546 году Генрих VIII издал указ, согласно которому в Лондоне закрывались все общественные бани. Столица Англии прожила два немытых века, а причиной этого стал страх перед болезнями, сифилисом и чумой. Некоторые врачи заявляли, что причина чумы в частом купании. Людям внушили информацию, болезни передаются с водой. Тем более, что с ростом городов качество воды только ухудшалось. Люди опасались, что грязная вода во время купания может проникнуть в организм и заразить смертельной болезнью. Было проще просто прекратить купаться. Еще одна причина – природно-климатическая. Климат в этот период стал суровее. В Европе, и в Англии в частности, происходила массовая вырубка лесов. Топливо очень возросло в цене. Поэтому держать общественные бани стало дорого и невыгодно. Чудовищный дефицит топлива смогли преодолеть только к новому времени, с переходом на каменный уголь. Купание стало делом затратным. Нужно было добыть чистую воду, натаскать ее в дом, нагреть. Купались в переносной ванной, большой лохани, которую ставили перед печкой, чтобы было теплее. Воду из ванны приходилось наливать и вычерпывать вручную. Ввиду сложности организации процесса купания люди стали мыться только по крупным праздникам, обычно 2-3 раза в год. Когда мы узнали о отсутствии в городе бань, мы охренели. Отправившись к нашему купцу, мы озадачили его желанием помыться по-человечески. Тот подумал и предложил: «Могу к вечеру в снятый вами дом доставить 4 деревянные бочки, которые изнутри выложат полотном, в таверне в большом котле нагреют воду и натаскают в бочки. Когда помоетесь, мои слуги все уберут и унесут обратно бочки. Только это удовольствие вам обойдется в 10 шиллингов. Пиво войдет в эту сумму». «Отлично, договорились. А то купание в пруду уже поднадоело». Глава 5. Получив баронские грамоты и расставшись с 8000 гиней общим весом 64 килограмма золота, мы покинули дворец. Купив дворянство, мы хоть немного разгрузили наших заводных лошадок, тащивших до этого одного золота только 350 килограммов и которым придется на своем горбу нести его дальше. Я, подумав о золоте, спросил совета у друзей, что с золотом и серебром будем делать. Если мы хотим путешествовать, то слишком опасно тащить такой вес и дальше на заводных. Любой бы из наших лжепатриотов, оказавшись в нашем положении, купил бы себе в Европе замок и в ус не дул бы, плюнув на немытую рашку. Мы же, поставив перед собой цель помочь России развиваться без кровопускания, которое устроил Петр, ставший за это великим, должны решить, как нам сохранить свое честно нажитое имущество, которое нужно не столько для нашей красивой жизни, сколько для нашей матушки России. По-хорошему этого даже мало, придется потрясти французских и немецких евреев. Поможем иудеям оказаться в их иудейском раю, избавив от ненужных на том свете капиталов. Свищ кивнул: «Да уж, таким малым отрядом мы не сохраним драгметалл, предлагаю на часть этих денег нанять наемников». Вроде швейцарцы помимо храбрости и стойкости выгодно отличались преданностью своему нанимателю, если, конечно, он не посылал их в бой против своих земляков. Хотя их баталия в этом времени устарела, без огнестрела она сильно уступает испанской терции. Можно попробовать нанять наемников из разных стран. Кстати, в эту эпоху в Англии еще остались хорошие лучники. Змей пожал плечами, можно навести справки. Еще мы можем изготовить более укрепленные вагенбурги. К примеру, укрепить их борта песком. Можно мешками, а можем засыпать песок в двойные борта. По-любому так мушкетные пули насквозь не пробьют. А если еще изнутри борта листовой сталью обить, то сможем обеспечить для стрелков в фургонах нормальную защиту, а на вертлюги поставить пищали для стрельбы картечью. Сёма возразил: «А лошади эти усиленные фургоны потянут, а то получится у нас танки, которые с места не смогут тронуться. Я не согласился, можно методом проб добиться необходимого веса фургонов. А вот насчет лучников, идея неплохая. Пока эти мушкеты перезарядят, можно нашпиговать противника как ежика. Тем более, что из-за появления огнестрела, пробивающего доспехи, от них практически все отказываются. Вагенбургами займемся по ту сторону Ла-Манша. А пока мы в Англии, предлагаю нанять лучших элитных лучников и шотландских наемников. Именно они в 17 веке стали пользоваться спросом. Шотландцы завоевали репутацию мужественных бойцов и были одними из самых верных наемников этого времени. Время от времени шотландские контингенты бунтовали в знак протеста против невыплат жалования и плохого обеспечения, однако все это с лихвой компенсировалось их высокими боевыми качествами. Главное, не задерживать их выплаты. Сёма вздохнул, придется опять к нашему купцу обращаться. Наверняка этот пройдоха сможет нам помочь за толику золота. Вернувшись в Лондон, мы с важным видом поздоровались. Здравствуй, купец. Теперь твои постояльцы бароны, цени это. Купец поклонился, милорды. Позвольте поздравить вас с получением дворянства. Вам теперь, наверное, неуместно жить в моем доме, пока нас этот дом устраивает. Мы хотели бы себе нанять личное войско и отправиться с ним мир посмотреть. Сможешь помочь набрать 500 лучших лучников и 1000 шотландцев, которые бы согласились как минимум на 5 лет покинуть свою родину. Помимо месячной оплаты обмундирования и питания за наш счет, если поможешь, то мы через тебя приобретем тесовые палки для луков, стрелы, огнестрельное оружие и припасы. Купец кивнул, это не проблема, только вам придется задуматься над получением дозволения Его Величества на сбор военного отряда и на отбытие из страны. Закон был принят 74 года назад. Правда, многие просто наплевательски относятся к этому закону и спокойно грузят наемников на суда. Шотландцы все хорошо знакомы с оружием. В соответствии с указом парламента об обороне от все трудоспособные мужчины должны 4 раза в год являться на своеобразные военные сборы с доспехами и оружием согласно их социальному статусу. Лучники, слава святому Патрику, тоже еще не вывелись. В нашей стране подготовка одного лучника длится от 10 до 15 лет до того, как его первый раз пускают в бой. Мальчиков начинают учить с 10 лет. Тренировки длятся по нескольку часов ежедневно. Поначалу детишкам даже не дают лук, и те просто стоят часами, держа в вытянутой руке тяжелый камень, вес которого постепенно увеличивается. Цель – выработать железное плечо, способность часами держать лук в вытянутой руке без малейших признаков дрожи. После окончания обучения средний английский лучник способен за 1 минуту выпустить 7-12 стрел, попадая каждая из них в небольшую мишень на расстоянии 200 метров. А эпоху рыцарей с расстояния в 150 вести шагов практически каждый английский лучник способен попасть в забрало рыцарского шлема. На меньших дистанциях целиться в забрало даже не имело смысла, мощь настоящего боевого лука была достаточной, чтобы с такого расстояния пробить броню рыцаря в любом месте. Кроме прицельной стрельбы прямой наводкой, в программу обучения английского лучника входит также прицельная стрельба навесом. Вот только луки, сделанные из цельного тиса, не очень надежные, их порой выгибает в обратную сторону. Змей сквозь зубы процедил: ну, нормальные луки-то мы изготовим, это не проблема. Сколько времени вам, мастер, понадобится для сбора людей? На сбор понадобится 2 недели, а вот отбор будете проводить сами. Вы увидите, будет много желающих, тем более с учетом ваших просто замечательных условий найма. Я решил не откладывать в долгий ящик еще один заказ. Мы готовы сейчас приобрести материю для одежды из выкрашенной в зеленый цвет парусины. Наверняка после изготовления парусов остаются отходы материала, вот их и нужно скупать и окрашивать. Когда поймем, какие основные размеры будут в нашей армии, понадобятся и портные. Также потребуются сапожники для изготовления вот такой обуви. Я достал из седельной суммы сшитые для меня мокасины. Какая необычная обувка, легкая и мягкая. Пожалуй, я себе тоже такие закажу. Нет проблем, кожу я тоже смогу вам поставить по самым минимальным ценам. Лошадей распорядитесь отправить в стойло, милорды? Да, сегодня мы отдыхаем дома. Сёма заговорщицки подмигнул и предложил: милорды, я знаю, как нам не завшивить в походе. Один фургон мы закажем как передвижную парную, чертежик я набросаю. Змей захохотал: класс, сидишь себе, парком наслаждаешься, затем вобла под пивко, я банька едет себе вместе с войском не спеша. Просто супер идея, мужики. Я сегодня проснулся от порно снов, Еще неделя воздержания, и я полезу на сосну. Что делать будем? Я читал, что после открытия нового света сифилис гуляет по Европе. Именно по этой причине появились парики. Облысение из-за венерической болезни считается несмываемым пятном на родословной репутации, поэтому знати приходится носить парики. Я, недолго думая, предложил: есть два пути. Или же найти девственниц и предложить им пойти в услужение к милорду-барону, или постоянно быть в поисках этих самых девственниц, снимая их на одну ночь. Сёма почесал свою репу: я за первый вариант, а то случайно один раз ошибешься и вместо девственности в постели покувыркаешься с разносчицей заразы. Я уже на пороге нашего дома отметил: предлагаю завтра проехать по окрестным селам и подыскать себе служанок, а то бароны и без прислуги. Заодно заглянем к Вестминстерскому дворцу, около которого до полудня ошиваются бедные дворяне в поисках службы при дворе. Особенно полно шотландцев, мечтающих попасть в гвардию короля. Гвардейцы стоят на постах в основных присутственных помещениях королевских резиденций, сопровождают короля при торжественных и повседневных выходах. Наиболее избранные, не более 12 человек, сопровождают карету короля при поездках. Офицеры роты, в особенности капитан, имеют весьма важное и привилегированное отличие – неограниченный доступ к королю. Данное обстоятельство в первую очередь из-за возможности просить у короля за кого-либо, высоко возносит офицеров этого элитного подразделения в глазах придворных. Вот и грезит юнцы службой в роте личной гвардии короля. Уверен, что тщеславная молодежь будет не против получить хорошо оплачиваемую службу. На следующий день мы сначала отправились ко дворцу, возле которого толпилось немало желающих увидеть выезд короля и его свиты. Сёма подъехал к толпе и с помощью изготовленного наскоро из тонкого медного листа рупора объявил: бароны Уэлланд, Нене, Уитем и Грейтус набирают по конкурсу дворянских детей к себе на службу оруженосцами. Требования к будущим офицерам личной охраны баронов: сила, отвага, ум и умение постоять за свою честь, не говоря уже о чести своего господина. Отбор будет проводиться через 3 дня за 2 часа до полудня около гостиницы «Королевский петух» у дороги, ведущей в Лондон. Толпа, сначала внимающая каждому слову новоиспеченного барона, теперь забурлила как река. Каждый пытался спросить мнение стоящих рядом дворян о ценности сделанного предложения. Многие вслух громко возмущались, убеждая всех в перспективах службы именно при королевском дворе, а сами готовы были дождаться 3-го дня, в случае, если фортуна не повернется лицом при поиске места при дворе, попробовать устроиться к этому барону, чей род видно идет от горных великанов. Проводив глазами барона и убедившись, что его 3 друзей такие же громилы, юноши уже мысленно видели себя оруженосцами таких внушительных господ. Основная масса ищущих место при дворе были 2-ми или 3-ми, а то и 5-ми сынами своих отцов, которым не светило наследство, и у них было только 2 пути, или постричься в священники или монахи, или же они могли рассчитывать на сносное существование, только отдав свою шпагу богатому господину. Почти все отроки ночи проводили или в стогах сена на лугах вокруг дворца, или же в лучшем случае на королевских конюшнях на подстилках из соломы. Мы объехали вот уже 3 деревни, останавливались напоить лошадей и старались разговорить встреченных местных жителей, пытаясь получить информацию о молодых девушках, объяснив свой интерес поиском служанок. В основном крестьяне жаловались на свою жизнь, вставая с рассветом, женщины уделяли большую часть времени хлопотам по хозяйству, а мужчины работали в полях или мастерских. Размеренный уклад жизни был подчинен смене времен года, церковным праздникам и постам. Привычный рацион состоял из простых и доступных продуктов, а главная цель блюда была – обеспечить длительное чувство насыщения и придать силы. В деревнях вставали очень рано, так что завтрак обычно был в 6-7 утра. До этого хозяйка уже пару часов была на ногах, ведь необходимо растопить печь, навести порядок, подоить корову, процедить молоко, собрать яйца в курятнике и приготовить завтрак для всей семьи и работников, если такие имелись. Обычно утром к столу подавали хлеб, яйца, сыр, кашу, пирог, если оставался с ужина, блины или лепешки. Если был сезон, когда в доме было мясо, на завтрак могли лакомиться и ломтиками бекона, запивая илем. Но завтракали не все. Многие просто не могли себе этого позволить и дожидались 11 часов, когда наступало время обеда. Сильные и здоровые мужчины легко переживали этот временный промежуток, А вот женщинам и детям рекомендовали не пропускать завтрак. Ближе к полудню садились обедать. И так как рацион крестьян не отличался разнообразием, то обед состоял из все тех же хлеба, ломтя мяса, каши, рыбы, похлебки. Овощи не ели отдельно, в виде салата, как привычно нам. Их обычно использовали в качестве ингредиента для приготовления похлебок. Горошек, морковь, лук, фасоль. В меню было много сезонных овощей и фруктов. Похлебка была самой популярной едой, поскольку ее можно было легко приготовить в котелке на огне. Туда бросали все овощи и обрезки мяса, овсяные хлопья, зерна пшеницы, таким образом получая наваристое и сытное блюдо для всей семьи. Еще одно очень популярное английской кухни – пироги со всевозможными начинками. Закрытые и открытые пироги с мясом, фаршем, печенью, луком, грибами, сладкие пироги. Это была еда, которую можно дать мужу с собой в поле или в дорогу, так что пироги были частью повседневной жизни. В то время, когда у более хозяйственных семей куры неслись, а коровы давали молоко, к столу подавали яйца, молоко, сливки, масло, даже сыр. Курица считалась деликатесом, поскольку она может нести яйца. Так что курятиной побаловать себя можно было только зимой. Молодые поросята появлялись весной, а значит все остальное время года свинины крестьянину не видать. Барана можно было разделать в июле, гусей откармливали к осени. А вот охота и рыбалка считалась привилегией аристократов. Все леса и реки являлись частной собственностью, так что нельзя было пойти и поймать зайца или наловить рыбы. Даже хворост собирать нельзя было. Но чаще всего, когда урожай был мал, а запасов не хватало, даже зажиточные крестьяне урезали свое меню. Нередко на столе был только хлеб или похлебка из овса с травами и кусочком масла. Ужин после наступления темноты состоял все из той же похлебки, хлеба, сыра и эля, причем сыр подавали в конце, как завершение трапезы. Жизнь крестьян зависела от погоды, урожая, налогов, стоимости аренды земли, от частых войн. Так, выслушивая жалобы, мы все же смогли отделить зерна от плевел и благодаря сплетням наведались в подсказанные дома, где могли воочию полюбоваться молоденькими девушками, не позволявшими парням наслаждаться их молодыми телами. Их родители, узнав о целях поиска четырех баронов, тут же нахваливали своих дочерей, стремясь избавиться от лишних ртов. Мы, правда, предупредили будущих служанок, что в случае отсутствия у них девственности они будут за обман наказаны плетями и выкинуты на улицу. Девчонки поклялись, что ни один мужчина не задирал их юбки. Я себе выбрал Джейн, Свищ, Магду, Сёма, Кролл, Азми и Элизабет. Усадив девчонок на запасных лошадей, мы, довольные решением физиологической проблемы, отправились в Лондон. В последней деревне двое жилистых и крепких парнишек умоляли нас взять их ухаживать за лошадьми. «Милорды, возьмите нас, не пожалеете. У нас есть два щенка, которые умеют пасти скот и выполняют все наши команды». Мы с интересом рассматривали лохматых кобеля и сучку породы элантов. Эти полугодовалые щенки были размером с взрослую кавказскую овчарку. Их сила позволяла использовать элантов в охоте на медведя или вепря. Скорее всего, в Англию этих собак завезли еще римляне. Проблема этих псов была в их свирепости. Однако эти двое чудовищ сидели молча и даже не пытались показать неудовольствие к чужакам. «Милорды, нас звать Джон и Джек. Наши Эйприл и Лайла бросаются только при агрессии по отношению к нам или по нашей команде. Нам бы только немного еды и, конечно же, еду для наших собачек». Понизив голос, добавили, хотя они и сами могут охотиться в лесу, с легкостью добывая зайцев и лис. Даже разорванных волков порой приносит. Сёма сочувственно задал вопрос, а где ваши родители? Сначала отца забрала болезнь, а затем и маму, а мы вот выжили. А где собак взяли? Украли? Что вы? Наш староста разводит элантов для продажи, этих щенков он забраковал после родов его сучки, хотел утопить, да мы упросили нам отдать. А теперь староста рад бы забрать щенков назад, да они ему не даются, чуть руку ему не откусили. Хорошо, побежите, держась за стремена, посмотрим на вашу выносливость. Глава 6. Пацаны не подкачали, они почти 40 минут бежали, практически не выдыхаясь, и мы усадили их в седла вместе с Магдой и Джейн. Добравшись до снятого нами дома, первым делом устроили помывку девчонок и пацанов, а оставшиеся после служанок и конюхов, именно уход за лошадьми решили доверить Джеку и Джону, водой вымыли собак, которые, избавившись от грязи, стали похожи на дорогих породистых животных. Пацанов отправили к купцу, поручив им уход за лошадьми. Джек с хозяйским видом, обходя стойло с баронскими лошадьми, счастливо крикнул брату, который доедал миску похлебки из курицы, ломтем хлеба собирая остатки бульона: «Наконец нам с тобой, Джон, повезло. Если бы мы остались в деревне, нас бы староста точно жизни не дал бы. Помнишь, как он сироту Долговязого зимой на улицу выбросил и тот замерз? Вот и нам бы в этом году грозила та же участь. Я подслушал на днях, как он своей соседке жаловался на огромный расход продуктов, которые он якобы тратит на нас и на наших собак». Джон, вылизав языком миску, кивнул: «Ага, от него дождешься. Эта жадина, его жена, раз в день плеснет пустой воды, в которой несколько крупинок крупы и гнилые овощи плавают. Если бы не наши собачки, таскающие нам то зайцев, то барсуков, уже давно от голода померли. Ты гляди, какие теперь у нас щедрые господа. Нас кормит от пуза и лайлиса, и прилом купцова челядь куски говядины с кашей приносит. Я подслушал разговор наших новых хозяев, они хотят нас обучать грамоте, стрельбе из лука и драке на ножах. Правда, они хотят навсегда уехать куда-то на восток, в какую-то Москву. Я у подручных купца спросил, мол, что за Москва такая. Так только один на ней слышал, говорит, что оттуда, из Московии, привозит красивые и дорогие меха, мед и пеньку для канатов. Вот только там не бывает лета, круглый год зима, и все дома завалены по крыше снегом. А по улицам бродят волки и медведи, и московиты прямо из окон их отстреливают. Я вот теперь и сомневаюсь, стоит ли нам ехать в эту ледяную страну. Джек задумался и легкомысленно махнул рукой: «Я думаю, что там не все так страшно, как тебе наврали, иначе наши господа туда не поперлись бы». Настал день, назначенный нами для набора оруженосцев. Я ехал и посмеивался над Симой, который все эти три дня, впрочем, как и остальные, почти не вылазил из постели, сбрасывая сексуальное напряжение. Мне пришлось свою Джейн обучить тому сексу, к которому привык в той прежней жизни. В результате всю эту ночь моя служанка научилась, отбросив стыдливость, скакать на мне наездницей сверху, изгибаясь от наслаждения. Первый день, лишив ее девственности, я последующие пару дней, давая ее промежности отдых, учил Джейн минету. На удивление нас ждали человек 200 дворянских детей возрастом от 15 до 18 лет. Видно, за три дня слухи о найме разошлись по всей округе. Одеты были кто во что, но в рванье никого не было. Аккуратные штопки и заплатки были у многих, однако все носили на перевязях или шпаги, или рапиры, многим доставшиеся от отцов или даже дедов. Некоторые еще имели кинжалы или тесаки. Головы же были покрыты давно вышедшими из моды беретами или шляпами. Практически у каждого было четвероногое средство передвижения. Чаще это были животные, которым до смерти оставались, возможно, месяцы. Но все держали свои подбородки так высоко, будто они были наследниками знатных родов. Разделив всех претендентов на две возрастные группы, 15-16 лет и 17-18, змей скомандовал: «Джентльмены, делай как я, на счет раз опускаемся, на два распрямляем руки». Змей показал, как выполнять отжимания от земли, ну а мы втроем стали вести подсчет. Самых слабых в обоих группах отсеяли, а оставшимся устроили марш-бросок на 3 километра, по результатам которого отсеяли еще больше половины претендентов. Оставшихся 48 человек, из которых 37 были старшей возрастной категории, разбили по парам и, отобрав у них оружие, мы устроили кулачные бои, выбирая лучших не по их силе и умению драться, а по наличию характера, который поднимал с земли тех, кто был бит, но не признавал себя побежденным и с каждым разом бросался на своего более сильного противника, желая ему отомстить. Вокруг нас собралась толпа из придворных, которые узнали о дармовом развлечении, происходящем неподалеку от дворца. В итоге мы с друзьями остановились на 20 пареньках, раздав остальным, которых мы отсеяли, по шиллингу. К нам подошел богато одетый придворный, который почти с самого начала наблюдал за нашим отбором. За его спиной прятался богато одетый паренек лет 16, я граф Абридевер. «Я хочу, чтобы вы приняли в оруженосцы моего незаконнорожденного сына Бертрам». Я покачал головой: «Сожалею, милорд, однако набор закончился. Мой сын вполне подходит под ваши требования, его учили лучшие фехтовальщики, Бертрам обучен грамоте, говорит на французском и латыни. Милорд, почему вы хотите отдать своего сына именно нам?» Сёма сложил руки на груди и взирал на англичанина с высоты своего роста. «Мне понравился подход к выбору оруженосцев, да и не похожи вы на тех, кому нужны мальчики для утех. Я не могу оставить Бертрама при себе, но хочу быть уверенным, что он находится в надежных руках. Я готов заплатить за его содержание». Граф достал тяжелый кошель с золотыми монетами и перебросил его Семе, который ловко его поймал. «Но прежде чем мы расстанемся, я хочу сразиться с одним из вас на шпагах, хочу убедиться, что мой сын действительно в надежных руках». Сема ловко соскочил с жеребца и достал шпагу. «Я, барон Нене, готов скрестить с вами шпагу, господин граф». Англичанин по сравнению с Семой был как Давид, вышедший на бой с Голиафом. Однако шпагой владел граф довольно недурно. Он пытался достать своего противника из верхнего и из нижнего уровня, перетекая из стойки в стойку, пока Семе не надоело и он не выбил шпагу из рук графа, отлетевшую аж на 3 метра в сторону. Граф удивленно проследил полет своей шпаги и, подобрав ее, поклонился. Затем обнял своего сына и удалился в сторону дворца. Вернувшись в Лондон, навестили купца. «Навстречу нам радостно выбежали наши конюхи, рядом с которыми ленивой трусцой бежали лохматые чудовища, оценивающим взглядом наблюдающие за нашим небольшим отрядом. Купец, услышав шум, вышел из дома. Милорды, я смотрю, у вас пополнение. Да, всех помыть и одеть чистое исподнее из тех комплектов, что мы заказали ранее. Снять с них мерки и сшить зеленые костюмы из парусины, хлопка и шерсти, и обязательно 4 пары мокасин, причем запасная пара должна быть на пару размеров больше. По размерам мы ранее купца просветили, нарезав из кожи шаблоны нескольких размеров обуви. Повернувшись к Семену, предупредил: «А вас, барон, я попрошу взять на себя обучение молодежи, вместе с нашими конюхами разбей их на тройки, а конюхи двойкой будут работать вместе со своими псами». Купец поклонился и сообщил: «Милорды, завтра на лугу около реки вас будут ждать претенденты на отбор в вашу личную гвардию. Куда прикажете разместить ваших оруженосцев?» Я пожал плечами: «А какие у тебя есть предложения?» «Я надстроил этаж над конюшней для хранения сена. Там сухо, тепло, я думаю, даже такие дворяне, как ваши оруженосцы, вполне смогут там разместиться. А столоваться они будут в моей таверне». «Договорились. Заказывай на послезавтра судно для переправки моих наемников на французский берег». Купец поклонился: «Будет сделано, милорд». Получив от меня несколько золотых, склонился еще ниже и поспешил отдавать указания своим слугам. Мы же прошли вглубь двора, где по нашим чертежам плотники собрали вагенбург и заканчивали устанавливать на осях из качественного металла колеса, обитые металлом. Причем на опытном образце были установлены рессоры. Вагенбург имел тайник, куда мы собирались прятать золото и драгоценности, пояснив свою прихоть мастеровым желанием спрятать товар для продажи. С тайниками мы заказали 5 вагенбургов из 21. Дождавшись окончания сборки, я отдал указание: в походном положении крыша имеет вырезы и, следовательно, дождь будет поливать людей внутри. Во время движения предусмотрите крепление сверху парусины. Запрягайте лошадей, посмотрим, какой вес они смогут тянуть. В боевую телегу запрягли пару тяжеловесов. Я распорядился посадить внутрь 10 человек, 11-й сел на место возницы и лошади, не особо напрягаясь, потянули вагенбург, перейдя на рысь. Я подумал и приказал: упряжку поменяйте на 4 лошадей, нечего лошадей мучить. Сколько успеете сделать и изготовить за оставшиеся 2-3 дня? Мастеровые поклонились: «Милорд, мы уже набили руку на этом образце и за 3 дня мы изготовим еще 3 таких же телеги». Кузнецы выковали оси и эти железки, мастеровой ткнул в рессоры, на пару десятков телег. «Если вы не против, мы можем изготовить оставшиеся 17 телег за пару недель и переправим их в Кале, там вы их и заберете, расплатившись полностью. Задаток вы уже оставили, добавьте только на перевозку морем». «Хорошо, вот вам еще денег, закажите кузнецам дополнительные оси и рессоры, также нужен запас колес». «А как же наш заказ с баней? Готова ваша баня на колесах? Пройдемте, милорды». Нас провели в сарай, в котором стояла повозка удлиненной конструкции с 6 колесами на рессорах, борта и крыша которой были выполнены из липы. Мы заглянули внутрь, открыв дверцу. Небольшая раздевалка с пристенными скамейками слева вполне вмещала 2. При входе справа стоял небольшой деревянный чан для воды. Для наполнения водой достаточно было принести 2 ведра. Следующая дверца вела в парную. Слева был полок, в конце справа – печь с камнями, топившаяся снаружи. Вытолкав баню из сарая, растопили печь, и мы с Змеем решили проверить качество пара. Раздевшись и взяв дубовые веники, потребовали натаскать колодезной воды и приготовить ведра с нею у входа, а сами с ковшиком воды вошли в парилку. Дождавшись прогрева парной, плеснули на камни и сели на полок, нахлестывая себя и друг друга. Пар был на удивление хорошим, мягким. Напарившись, мы выскочили наружу и вылили на себя ледяную воду. Благодать какая! Глядя на выпученные глаза англичан, мы расхохотались и завернулись в подготовленные купцом полотенца. Свищ и Сёма азартно разделись и поспешили внутрь. «Ну что, мастера, вы вполне заслужили обговоренную оплату, держите». Я достал золотой и бросил его прорабу, поймавшего его на лету и тут же попробовав его на зуб. Часам к 10 утра мы в сопровождении своих оруженосцев солидной такой кавалькадой подъехали на обговоренный луг, почти полностью занятый людьми с оружием. Отдельно стояли лучники. По докладу своих предводителей их было почти 2012 баталий галлогласов, каждая из которых состояла из 60-80 воинов, частично вооруженных длинными копьями, а также двуручными мечами-клейморами и массивными двуручными топорами. Каждого галлогласа сопровождали двое юношей-помощников, один из которых нес метательные копья воина, а другой – провизию. Сами помощники также были вооружены мушкетами, копьями и луками. Галлоглас – профессиональный воин-наемник, служивший в армиях ирландских владителей и происходивший из гельских кланов западных островов и шотландского высокогорья. Эти воины представляли собой воинскую элиту шотландских и ирландских армий в 13 и 17 веках. Их тело защищали кольчуги, надетые поверх мягкой материи, а также железные шлемы. Конечно же, от огнестрела кольчуга была бесполезной, но в рукопашном бою хорошо защищало тело. В обмен на военную службу галлогласы получали земли и поселялись во владениях ирландских вождей, где они получали право кормиться за счет местного населения. При наборе рекрутов предводителя не интересовало их прошлое, и главное, на что обращали внимание, здоровье и физическая мощь. Кроме того, новобранец должен был отличаться смелостью и бесстрашием. Наиболее крепких и рослых набирали в отряды личной стражи, которая формировала вокруг вождя клана впечатляющую внешне, надежную стену. Хорошая выносливость требовалась для того, чтобы орудовать огромным топором. Именно данное оружие в большей степени символизировало боевую мощь галлогласов. Наследие северян, активно использовавших в бою двуручные секиры, еще долгое время сохранялось усилиями кланов шотландских высокогорий. Практически каждый воин отлично владел топором, главной альтернативой которому было копье. Последнее не требовало большого опыта. Чтобы научиться простому уколу, достаточно нескольких тренировок. А с начала 16 века горцы-наемники освоили двуручные мечи. В бою галлогласы практически не использовали лошадей, и в пеших поединках один на один горному наемнику не было равных на всех Британских островах. Если их вовлекали в сражение, то оно тотчас принимало характер кровопролитного, неистового и стремительного побоища. В наступлении они шли под боевой клич и звуки, издаваемые волынщиками. Противник начинал осознавать всю мощь наемников, когда они продолжали давить на плотный строй, чего бы им это ни стоило. Они рубили врагов огромными топорами, мечами и кололи копьями. О них говорили, когда дело доходит до настоящей резни, они предпочтут смерть отступлению. Вот и сейчас, узнав, что наемники нужны для похода в Московию, они уточнили возможность поселиться на этой земле. Все они были неженатые и надеялись создать семьи там, в далекой стране, откуда везут дорогие меха. Подумав, мы решили взять всех галлогласов. А вот лучникам мы устроили состязание по стрельбе, в том числе и по движущейся мишени, поставленным щитом с нарисованным белым кругом на колесах и тянущегося лошадью. В итоге мы отобрали 700 стрелков, которые не уступали стрельбе из лука степнякам и арабам. Правда, те еще были конными и могли стрелять прямо из седла, но мы надеялись изготовить сотню луков и лучших стрелков пересадить на лошадей, для чего сразу приобрели 2 сотни лошадей именно для лучников, посадив в седла тех, кто хорошо сидел в седле. Для этих стрелков мы наметили свой план обучения, вооружив их еще и арабскими саблями. Выплатив всем часть жалования вперед и одев всех в одинаковую зеленую одежду, мы прилично так потратились, поэтому у купца между делом наводили справки о богатых евреях Франции. Хреново, когда князь кормит свою дружину, а не наоборот. В течение нескольких дней наше войско переправлялось на французский берег. Наконец наши 3 Вагенбурга, в которые мы спрятали остатки нашей казны, вместе с баней переправились в последнюю очередь вместе со всеми нашими лошадьми, а в Кале нас ждали уже приобретенные через нашего купца кони и для вагенбургов, и для сотни нашей будущей кавалерии, которую мы начали учить рубить с коня. Установив палатки, мы встали военным лагерем, требуя от подчиненных соблюдения устава караульной службы, которые они заучили как отче наш. Всех наших наемников ждала двухнедельная нагрузка в виде бега на 6 километров 2 раза в день и обучение взаимодействия стрелков, мушкетеров с копейщиками и рубаками. Заодно обучалась молодежь, оруженосцы и конюхи. Я дал задачу Джону, которого поставил старшим в двойке, обучить собак искать людей и коней по следу. Я же вместе с свящом опять вернулись в Лондон. При Оливере Кромвеле евреи получили разрешение селиться в Англии. С этим временем связано переселение из Амстердама в Лондон семьи Макотта, или Лумброза де Мактас, евреев-сефардов марранского происхождения. Моисей Макотта занимался в Лондоне торговой деятельностью, специализируясь на алмазах и золоте, и мы решили провести экспроприацию, следуя строго марксистской теории. Грабь награбленная. Глава 7. На борту судна с товаром бархата мы с другом столовались вместе с французским купцом, который жутко ненавидел евреев. Мы направили разговор в нужное русло, и купец под кружку эля поведал нам историю заселения евреями Англии. Все началось с Антония Карвахаля, который из-за преследований португальской инквизиции покинул Португалию, переселившись на Канарские острова, где нажил много имущества благодаря тому, что завел много торговых связей. После Карвахаль переехал в Руан. Когда же община марранов в Руане распалась, то Антония отправился в Лондон, где получил контракт на поставку кукурузы для армии, стал одним из 5 поставщиков хлеба для армии. В середине 17 века он стал владельцем нескольких судов для торговли с Индией и Вест-Индией, Бразилией и Левантом, занимаясь торговлей порохом, вином, шкурами, картинами, кошенилью, кукурузой и серебром. Он привозил в Англию серебра примерно на 100 тысяч фунтов. Не было страны, где Карвахал не имел бы своих представителей. Подобно другим марранам Лондона, он был вынужден ходить на мессы в католической часовне посла Испании, одновременно играя главную роль в тайной еврейской общине, которая собиралась в подпольной синагоге на Кричорч. Вскоре Карвахал перестал посещать церковь. Когда же кто-то донес властям о том, что Карвазель не ходит в церковь, палата лордов, по ходатайству ряда ведущих купцов Лондона, закрыла следствие. После начала войны Британии с Португалией, корабли Карвахаля были особым приказом освобождены от ареста, хотя он был номинально португальским подданным. Наконец Карвахаль и двое его сыновей были приняты в английское подданство. Когда в следующем году началась война с Испанией, его собственность на Канарских островах подлежала аресту, поскольку он был британским подданным. Оливер Кромвель предпринял действия, с помощью которых товары Карвахаля были привезены с Канарских островов на английском корабле, который ходил под флагом Нидерландов. Таким образом, во время войны Англии с Португалией, корабли Карвахала не подвергались захвату, так как обе воюющие стороны считали его своим подданным. Это обстоятельство послужило ему на пользу, и Карвахаль сильно разбогател. Когда Манасси бен Израиль прибыл в Англию, чтобы хлопотать перед парламентом о разрешении евреям вернуться в Англию, Карвахал, несмотря на то, что сам пользовался уже всеми правами английского подданного, подписал петицию и стал горячим защитником дела евреев, представленных Манасси и бен Израилем. Карвахал был одним из тех 3 лиц, от имени которых был приобретен первый участок земли под еврейское кладбище, когда евреи перестали скрывать свою иудейскую религию и не выдавали более себя за испанцев и португальцев. Менаше бен Израиль отправился в Англию, чтобы лично просить об разрешении проживания евреев в Англии английский парламент, аргументируя это так: в книге пророка Даниила сказано, что день искупления наступит после того, как евреи будут рассеяны по всей земле. Так как же ему наступить, если евреев еще нет в Англии? Ну, члены парламента сочли доводы вескими и евреям намекнули, что те могут возвращаться в Англию, не ожидая особого приглашения. Многочисленные услуги, оказанные Карвахалем Кромвелю, установили между ними дружеские отношения, что существенно отразилось на успехе ходатайства Манасси бен Израиль относительно разрешения евреям вернуться в Англию. Сподвижники Кромвеля, протестанты-пуритане, искали вдохновения в Библии. Они серьезно изучали устройство Синедриона, собираясь создать парламент по его образцу, и даже подумывали о принятии в стране библейского свода законов. На евреев-пуритане смотрели с благосклонностью, как на древний народ Божий. В середине 17 века к английским берегам прибыл первый корабль, набитый под завязку евреями Ашкенази. Безусловная заслуга в его загрузке принадлежит казакам Богдана Хмельницкого. Резня, которую они устраивали в Украине и Польше, подпитывала эмиграцию, вынуждая тамошние еврейские семьи и даже целые общины бежать практически через всю Европу к морским причалам Голландии и Германии, а оттуда до британских островов буквально рукой подать. Осмотрев со стороны дом еврея, мы пришли к выводу, что попытка штурма может быть сорвана. Дом находился практически в центре Лондона. В нем проживали семьи слуг и многочисленная охрана. Видно, до лондонских евреев дошли известия о ограблении ростовщика в Глазго. Зато в синагогу и обратно Моисея сопровождали всего лишь два охранника, вооруженные тесаками в ножнах на поясе и массивными деревянными окованными сталью дубинками. Лучшее место для нападения было малолюдная извилистая улица на перекрестке с узким переулком, выходящим на другую улицу. Мы с Свищем зашли в этот переулок и дождались, пока не появился жилец одного из домов, стоявших в этом вонючем проулке. Англичанин шел, пошатываясь от выпитого эля. Когда он открыл дверь в свою халупу, мы, свернув ему шею, вошли внутрь, затащив тело неудачливого англичанина, от которого несло просто ужасно. Видно, последний раз тот мылся пару лет назад. Жилище убитого состояло из двух крошечных комнат, заваленным старым тряпьем. Похоже, мы отправили на тот свет старьевщика. Дождавшись возвращения Моисея из синагоги, мы выбрали момент, когда троица поравнялась с проулком, в котором мы поджидали еврея. Мы, накинув на себя старые плащи из богатства старьевщика, внезапно появились перед евреем и его охраной. Только один охранник успел среагировать, попытавшись отмахнуться своей дубиной от подозрительных громил. Наши ножи почти одновременно вошли в шею охране, а я ногой врезал по яйцам богатенькому Буратино. Я забросил себе на плечо скрючившегося от дикой боли еврея, а Свищ взял под мышки убитых охранников, и мы, оглядевшись и не заметив свидетелей нашего гоп-стопа, рванули в снятую конуру. Дождавшись, когда в себя придет еврей, я задал ему вопрос: «Скажи, Моисей, ты в курсе, что Господь завещал делиться? Я бедный еврей, у меня ничего нет». Моисей захныкал как ребенок: «Отпустите, у меня двое детей. Ты, наверное, хочешь похоронить своих детей вместе с их матерью?» Еврей дернулся и испуганно замолчал, затем, сглотнув, попросил: «Не трогайте жену и детей, у меня правда мало денег, все вложено в товары и роздано судами. Приходите через месяц, я смогу собрать, ну, скажем, 5000 золотом». Я усмехнулся, достав нож, и Моисей заявил: «Хорошо, хорошо, 10000. Свищ не выдержал и нажал на болевую точку на голове Моисея. Тот не выдержал боли и попытался заорать, однако вовремя всунутый кляп не позволил привлекать ненужное внимание. Я дернул жадного упрямца за пейсы: «Хорошо, пойдем к тебе домой и вместе поищем завалявшиеся монеты под половицами». Добившись согласия, мы вышли на улицу и, идя по сторонам от еврея, поддерживали его под руки, не давая упасть. Стукнув молотком в дверь, мы дождались, пока откроется окошко в двери, забранное снаружи толстыми прутьями решетки, и появившаяся рожа еще одного охранника прильнула к решетке и, увидев хозяина, льстиво улыбнулась, продемонстрировав пеньки гнилых зубов: «Уже открываю, хозяин». Засов заскрипел в металлических петлях, и дверь отворилась. Вот только вместо хозяина охранник увидел Свища, но в следующее мгновение рухнул замертво от удара пальцами в кадык. Пашка зашипел от боли, ему на ногу упал засов, а так как вместо ботфортов на дело мы переобулись в мокасины, то пальцы, как оказалось позже, сильно не пострадали, обошлось сильным отеком. Я закрыл за нами засов и вынул кляп изо рта нашего пленника: «Сколько человек в доме?» «Помимо жены и трех детей, троюродный брат, 7 слуг и 6 служанок. Где хранятся драгоценные камни, серебро и золото?» «Поверь, Моисей, нам не нужны лишние жертвы, но ты сам толкаешь нас на грех. Мы отсюда не уйдем без 4 фунтов весом драгоценных камней и 50000 фунтов золотом». Еврей схватился за сердце: «А захнвей, какой ужас! Откуда у бедного Моисея такие богатства? Я же не служу казначеем у короля». Я опять достал нож и громко вздохнул: «Прощай, Моисей, ты имей в виду, мы за ночь перетрясем здесь все и обнаружим все твои заначки, но придется убрать всех, кто потом сможет дать показания о нашей внешности». Еврей горько зарыдал от жадности, но все же решился: «Хорошо, я готов передать все, что вы требуете, только оставьте мне жизнь». Труп охранника вы вытащите из дома и бросите неподалеку. Я же заявлю, что он вместе с двумя ранее убитыми охранниками решил сходить с моим поручением к моему другу Микаэлю и не вернулись. Хорошо, считай, договорились. Веди в свои закрома. Моисей еще несколько раз вздохнул и, наконец, решившись, повел нас в соседнюю комнату, в которой стоял огромный сундук. Отодвиньте его, под ним люк. Мы с трудом сдвинули окованного железом монстра. У тебя в нем что, камни? Не выдержал Паша. Оружие, которое мне благородные сэры в задаток оставляют. Паша не выдержал и откинул крышку. Внутри были богато украшенные клинки в ножнах, каждый замотанный в усок холстины. Извини, Моисей, мы у тебя еще и немного шпаг позаимствуем. Свищ отобрал три десятка боевых шпаг, выбирая не за украшение ножен, а за качество стали, из которых были изготовлены клинки. Под сундуком был люк, открыв который, мы обнаружили спуск вниз. Пустив вперед еврея, мы с зажженными свечами спустились вниз. Выложенный камнем подвал квадратных метров примерно 15 содержал сундуки, наполненными дорогими материями, специями и, конечно же, золотом и серебром. Здесь 45 тысяч золотом и серебром. Еврей указал на два сундука. Вместо 5000 возьмите вот эту шкатулку, а вот в этом мешке разных камней будет около 4 фунтов. Шкатулка была наполнена жемчугом. Свищ порылся и достал еще один мешок драгоценных камней, но еврей рухнул на колени и взмолился: «Вы же, благородные сэры, мне обещали». Я расщедрился: «Ладно, раз мы обещали, то лишнего не возьмем. Вот только прихватим с собой несколько штук отрезов шелка, из него пошьем себе нижнее белье». Свищ кивнул и прихватил весь найденный шелк, с трудом подняв его на плечо. Оттащив все награб, то есть добровольно отданное евреям к выходу, я отправил друга за Вагенбургом к купцу. Спустив в подвал еврея, я его напоследок предупредил: «Моисей, если я хоть краем уха услышу о наших розысках, основанных на наших описаниях, мы вернемся и где бы ты ни спрятался, найдем из живого снимем кожу, вот как чулок. Ты веришь?» Еврей кивнул, и я добавил: «После нашего отъезда жди здесь полчаса, потом закрывай за нами двери и спокойно ложись спать в свой гроб».